Глава 17. Сидя голышом на широком каменном подоконнике, подстелив под тощую задницу подушечку, я курил трубку и смотрел во двор, где воспитанницы школы организовали пир с песнями и танцами, посадив Аршису и Марию на возвышении. Девочка выглядела таким отношением очень довольной, а вот жрица явно смущалась. Отвернувшись, посмотрела на Нагую, с улыбкой взирающую на меня наставницу Иоланту. «Кажется, я поняла, кем ты был в прошлой жизни», — поведала она. «Тссс», — приложил я палец к губам. «Это все в прошлом. Теперь у меня новая жизнь и новая оболочка, с которой я изо всех сил пытаюсь сжиться». «Как скажешь», — хихикнула она и сладко потянулась, заставив меня сглотнуть слюнки. «А ты у нас, значит, извращенка». Со сталинским прищуром ткнул я в ее сторону трубкой. «Ничего подобного!» — возмутилась она, и телекинезом метнула в меня подушку, которую я перехватил телекинезом своим и натянул на голову, получив потешную треуголку. Хихикнув, Иоланта объяснила. «Да, я иногда действительно сплю с особо отличившимися ученицами. Но это просто сон. Эти дети ведь одиноки». Грустно улыбнулась она, с давно уже ставшим привычным презрением к самой себе. А я подло пользуюсь недостатком материнской любви, выдавая четко отмеренные порции заботы в качестве мотивации стараться сильнее. «Верю», — кивнул я. «А массаж груди?» «Это было 15 лет назад», — надулась наставница. «И я была пьяна, а той девушке было 25. Поверь, она была совсем не против». «Вы нас заметили, и слухи...» — она поморщилась. «Вот оно как!» — хихикнул я. «Что ж, спасибо, что объяснила. Теперь давай обсудим менее важные дела. Что там с войной, некромантами, драконами, призывами, ведьмами и прочим?» «Савелий и Маша должны были рассказать тебе известные большинству разумных факты. И они это сделали», — подтвердил я. «Но меня интересует то, что большинству неизвестно». «Империя прогнила вместе с церковью», — вздернув подбородок, пафосно заявила Иоланта. Проводив взглядом качнувшуюся грудь, хихикнул. «Как и везде, как и всегда». «В твоем мире то же самое?» — спросила она. «В моем мире хватало разного», — отмахнулся я. «Но он мне теперь абсолютно безразличен. Я прожила там долгую достойную жизнь, отдав всего себя любимому делу и намерен заняться тем же самым здесь». «Ты была целителем», — кивнула Иоланда. «Только среди лучших из них встречается настолько светлая карма». «Так», — подтвердил я. «О перерождении ты уже все знаешь, верно?» «Верно», — кивнул я. «И не собираюсь сообщать об этом факте всем встречным. Это же жуть, какой хаос начнется. А мне нравится спокойная размеренная жизнь. Давай скорее, чтобы я могла вернуться в свою милую доманку и приступить к прямым обязанностям деревенской ведьмы». В дверь постучали. «У нас все готово», — раздался голос из-за нее. «Спасибо», — крикнула Иоланта послушница и развела руками. «Мы потратили слишком много времени, и теперь нужно спешить». «На ответы никогда нет времени», — вздохнул я. «Давай совсем кратко, пока одеваемся». «Хорошо. Основное, что тебе нужно знать сейчас, существует пара древних драконьих ритуалов. Первый пробуждает вложенную в детеныша материнскую память. Второй образует могущественную связь между драконом и святой, которая в десятки раз усиливает их обоих. А потом от перегрузки они взрываются, запечатывая некромантов на другом континенте», — предположил я, надевая мантию. «Что? Нет!» — возмутилась Иоланта, натягивая второй чулочек. «Первый уже на ней». «Это экстренная мера, и пойти на это могут только оба по собственной воле. Сейчас у нас совсем не та ситуация». «Некроманты заперты надежно, и их последнюю закладку ты уже уничтожила». «Скучно», — вздохнул я. «Где мои ультимативные враги?» «Засели в 300 верст от столицы», — хищно ощерилась Иоланта и надела свою униформу. «Они из меня ману выкачивали. Есть контра?» «Контра?» — удивленно посмотрела на меня наставница, расчесывая свою роскошную гриву. «Я свою привел в порядок значительно быстрее. Я вообще уже полностью готов. Способ не дать им так сделать. Ключ к этому — ваша связь с Аршисой. А щит от магии стихий? Сейчас». Она подошла ко мне, взяла за руку. Наши ауры соприкоснулись, и нужные навыки появились в моей голове сами собой. «Удобно», — одобрил я. «А с остальным так можно?» Увы, развела она руками. «Щиты по большому счету одинаковые, так что я просто дала тебе недостающую компоненту. Остальные навыки придется осваивать по старинке». «И многое из святых техник я упустил?» «Боюсь, ты освоила их все». Развела она руками, погладила меня по щеке и двинулась к двери. «А Василина?» — резко поменял я тему. «Должна была тебя убить, если бы ты адаптировалась к смене мира не так хорошо». Обернувшись и блеснув сталью в глазах, ответила Иоланда. «Нормально», — кивнул я. «Правильное решение». «Значит, моя дорогая внучка — залог успешного наведения порядка в империи». «Да», — кивнула Иоланда. «Идем?» «Идем», — кивнул я. Миновав коридоры, в этот раз похоть не мешала, поэтому спросил. «А вас хорошо финансируют, да?» «Очень хорошо», — кивнула Иоланда. «Император и многие дворяне с торговцами очень нас ценят». «А хочешь стать патриархиней?» Проверил я наставницу на тщеславие. «Нет», — покачала она головой. «Я полностью на своем месте». «И не любишь зубную боль?» — хихикнул я. «А кто ее любит?» — хихикнула Иоланда. «А брат Василины?» «Р***здяй!» — отмахнулась она. «Можешь считать его придатком. Так я хотя бы смогу за ним присматривать». Вполне похоже изобразила она Василину. «А отец Савелий?» «Мой старый друг», — улыбнулась Иоланда. «И очень хорошо справился с возложенной на него задачей изображать деревенского идиота. Вот он и будет терпеть зубную боль следующие несколько десятилетий». «Он же слаб», — удивился я. «А какая разница?» — удивилась Иоланда. «Зас тоже далеко не самый сильный из своей шайки. То, что находится здесь...» Она постучала пальчиком по виску. «Гораздо важнее». «И ведь не поспоришь». Вздохнул я и задал самый важный для меня вопрос. «А котик мой?» «Жив и здоров, играет с деревенскими детьми. Не переживай, жена Савелия хорошо о нем заботится». «Я думала, Савелий всю жизнь в доманке прожил». «Только последние 20 лет», — покачала она головой. «Мы давно ждали возможности провести ритуал и успели как следует подготовиться». «Научишь меня придумывать многоходовочки?» — попросил я. Хихикнув, Иоланта ответила. «Боюсь, этому может научить только жизнь». Выбрались во двор, наставница стукнула каблучком о брусчатку, и окружавшие Аршису и Машу послушницы расступились, дав нам пройти. Прежде чем Иоланта успела толкнуть речь, я улыбнулся Маше и окружил себя и дракошу света и звуконепроницаемым щитом. Я поговорил с Иолантой, и она рассказала мне, и я пересказал внимательно слушающей девочке полученную информацию. «Ты веришь ей, мастер?» — спросила Аршиса, принюхалась и заметила. «Ваши запахи сильно смешались». «Не только запахи». «Верю не больше, чем всем остальным». Усевшись на стул из щита, набил трубку и закурил, направив дым в щитовую вытяжку, созданную переменной давления. «Давай подумаем над тем, что делать дальше. Вместе». Девочка кивнула и уселась напротив. «Вариант один — полностью довериться Иоланте, провести ритуал полностью, разобраться с теми, на кого она укажет, и жить долго и счастливо. Этот вариант, пожалуй, для нас наиболее выгоден. Спасенный император будет нам обязан, поэтому награда будет соразмерной». Дракоша алчно пошевелила пальчиками, взяла себя в руки и спросила. «А минусы?» «Умничка», — умилился я. «Минус здесь один. Мы с тобой сразу превратимся в самых влиятельных людей империи». «В твоих историях таких боятся, но стремятся слить при первой возможности», — кивнула девочка. «Да», — кивнул я. «Этот минус частично нивелирует обретенная нами в ходе ритуала коллективная мощь. Но...» — назидательно поднял палец перед собой. «Ритуал может оказаться ловушкой. Я очень не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». «Я бы...» «Тоже этого не хотела», — серьезно кивнула дракоша. «Но на этот случай у меня есть небольшая подстраховка. Под нами», — указал трубкой под ноги. «На 20 километров вокруг бывшее поле боя. Некоторые костяки сохранились вполне неплохо. И мне хватит сил поднять это все и отправить разбираться с предавшей наше доверие наставницей». Аршиса съежилась. «Не волнуйся», — мягко успокоил ее я. «Ведьмин дар достаточно велик, чтобы поддерживать гораздо большую армию нежити только собственными запасами энергии, не тревожа души усопших». «Да, это очень противно», — поёжился и девочка хихикнула. «Но это как твое обоняние. Я могу отключить часть мозга, отвечающую за противное». «Профессионально-врачебный навык, так сказать». «А второй вариант?» — спросила дракоша, которой наш небольшой мозговой штурм явно доставлял огромное удовольствие. Второй вариант — отказаться от ритуала и попытаться справиться с мятежными баронами Зза со своими силами. Но придется какое-то время снова жить в бегах. Слетаем в мой ведьмин дом, заберем учебники, засядем где-нибудь в неприступных горах, и когда я освою всю палитру заклинаний, проклятий и заговоров, пойду разбираться с попами. Ведьмину ману они из меня вытянуть не смогут. Лично мне этот вариант нравится больше всего. «А печать?» — коснулась дракоша своей груди. «Я попрошу Иоланту снять ее сразу же после нашего разговора. Никто не мешает нам улететь после этого. Кроме наставницы здесь нет ни одного по-настоящему сильного разумного. А в одиночку она с нами не совладает». «Получится, что я снова полностью полагаюсь на мастера», — отвела взгляд, грустно сделала вывод Аршиса. «И это нормально, пусть ты и дракон, но еще мала. Взрослыми проблемами должны заниматься взрослые, а дети — ходить в школу и играть с другими детьми. Я бы хотела завести друзей среди человеческих детенышей», — с улыбкой призналась дракоша. «И поэтому нам нужно придумать хороший план, который обеспечит нам спокойную жизнь», — кивнул я. «А другие варианты?» «Лететь к императору», — развел я руками. «Если добраться до столицы на максимальной скорости, его охрана не успеет среагировать до того, как мы окажемся перед ним». «Но этот вариант мне не нравится совсем». «Почему?» — спросил Аршиса. «В твоих историях императоры обычно мудры и благородны». «Со времен объединительных войн никто ничего не менял», — развел я руками. «Посмотри сама. Стоило вылечить жалкие зубы, все затрещало по швам. Выстроенная его предком система внешне работает, но если приглядеться, она же суперкривая. Нет развития, нет целей. По материку бродят толпы нищих вооруженных наемников, а армии... Ты же помнишь слова нашего избранного? «Мне платят, я воюю», — процитировала Аршиса. «Да, похоже, это просто механизм для утилизации избыточного населения. Став достаточно сильной, я либо сама, либо с твоей помощью хорошенько зачищу другой материк, и народ можно будет переправлять туда». «Но при чем здесь император?» — вернулась к основной теме дракоша. «Вот, видишь», — хихикнул я и набил трубку заново. Девочка задумалась и хлопнула ребром кулака по ладони. «Поняла, он что-то вроде статуи самому себе». «Умничка», — похвалил ее я. «Император для нас бесполезен. А есть еще варианты?» «Конечно», — кивнул я. «Примкнуть к Зассу IV и его мятежным баронам». «Почему ты поморщилась?» — спросила девочка. «Потому что гражданские войны не бывают короткими и всегда оборачиваются миллионами смертей», — пояснил я. «Как святая, погружать империю в смуту и кровопролитие я не хочу. Да, система не идеальна, но...» «Но мы встретили очень много людей, которым все нравится», — перебила меня Аршиса. «Да», — кивнул я. «Это на самом деле хороший светлый мир, в котором жизнь относительно легка и беззаботна», — подумав, добавил. «Если, конечно, не покидать защитный купол». «Да, скучновато, но мы ведь не станем сидеть сложа руки. Лично у меня, например, есть несколько задумок, которые сделают жизнь империи гораздо веселее». «А почему ты все время повторяешь этот мир? Разве есть и другие?» «Есть», — кивнул я. При гибели разумного его душа, если, конечно, рядом не оказалось подлого некроманта, способного душу удержать, очищается и отправляется в мир другой. Разумные всю прошлую жизнь не помнят, поэтому знают об этом факте немногие. Дракоша задумалась и пообещала. «Мне кажется, я понимаю, почему нельзя говорить об этом остальным». Как и ожидалось от дракона, потрепал девочку между рожек. «Значит, все эти истории — песни из твоего старого мира?» «Верно», — кивнул я. «Ты прибыла из поистине страшного места», — поёжилась Аршиса. «Даже не представляешь, насколько», — грустно кивнул я и встрепенулся. «Как бы там ни было, это все в прошлом и совсем никак не влияет на нашу нынешнюю жизнь. Мне по-прежнему больше всего нравится второй вариант. А тебе?» Дракоша глубоко задумалась. «Ты говорила о памяти предков?» «Верно», — кивнул я. «Что ж, это было ожидаемо, но не врать же мне, Аршисе». Девочка полыхнула решимостью в глазах. «Если есть хоть малейшая возможность благодаря этому ритуалу узнать, где моя мама, я выбираю этот вариант». Сердце сдавило от жалости. «Я уже догадываюсь, к чему все идет, но, увы, без этого никак». «Хорошо. Я обещала тебе и от своих слов не отказываюсь. Кроме того, я давно мечтала полетать на могучем драконе». Аршиса с улыбкой кивнула. Я взял ее за руку и развел щит, дав возможность терпеливо дожидающейся нас Иоланте спросить. «Готовы?» «Готовы!» — одновременно кивнули мы. «Снимай печать», — добавил я. Настоятельница сложила руки в сложном жесте, я ощутил дуновение святой маны. Запомнил, усвоил, и дракоша радостно засмеялась. «Подождешь немного, ладно?» — попросил я ее. «Подожду», — кивнула она, и мы двинулись за Иолантой. Проходя мимо озадаченной Маши, при помощи щита создал звуконепроницаемый коридор от моей головы к ее. «Если земля начнет дрожать, постарайся увести как можно больше девочек на запад. Проход будет свободен минуты три». Проигнорировав ее испуганный взгляд, обошли школу слева и двинулись к каменной приземистой пристройке без окон. Дверь нам открыла мрачная послушница лет 30. Посторонялась с поклоном, и по чудовищно длинной спиральной лестнице мы спустились в огромный каменный, освещенный кучей свечей зал, в центре которого возвышался идеальной кубической формы черный обелиск, который вместо ожидаемого отражения свет поглощал. Суперсвященный получается. Иоланта одним повелительным взглядом удалила из помещения пару послушниц, и мы остались втроем. Аршисса судорожно сглотнула и поежилась. Я взял ее за руку. Еще не поздно перейти к другому варианту. Иоланта насторожилась. «Нет», — твердо покачала головой девочка, покрепче сжав мою руку. «Я готова!» Наставница едва заметно выдохнула и выдала инструкции. «За руки вы уже взялись, поэтому нужно просто прикоснуться к обелиску свободными руками». «Долго?» — спросил я. «Как получится?» Ушла она от ответа и пояснила в ответ на мой недоуменный взгляд. «В записях упоминаются только два ритуала. Первый занял несколько минут, второй — пару дней. Лично я надеюсь на первый вариант». Сделав глубокий вдох, вслед за девочкой подошел к обелиску, и мы одновременно положили на него ладони. Иоланта хорошо поставленным голосом затянула протяжную, проникающую в самую душу песню на незнакомом мне языке. А я-то надеялся, что при перерождении мне выдали сразу все языковые пакеты. Внезапно по душному помещению пронесся порыв ветра, погасив свечи. Спустя жалкую секунду темнота отступила, потому что обелиск активировался и показал нам языки пламени. «Скринсейвер», — подумал перерожденец из техногенного мира. Через пару мгновений языки пламени развеялись, и обелиск явил нам размытую гуманоидную фигуру. Постепенно она начала обретать ясность, и мы увидели прекрасную, обнаженную, стройную женщину с ярко-алыми волосами ниже колена, с драконьими лапами и длинными, изогнутыми золотистыми рогами. «Мама!» — выдохнула Аршисса, отражая широко распахнутыми глазами явленную обелиском картину. «Мама! Мама!» Жалобный крик резонировал от стены поверхности артефакта, но изображение оставалось к нему глухо. Дернувшись, плачущая дракоша вырвала лапку из моей руки, когтями располосовав ладонь, и начала стучать кулаками по глухо откликающемуся на удары обелиску. Видимо, контакт больше не нужен, потому что закаменевшее лицом Иоланта не могу осуждать. Мы же здесь ради гребаного высшего блага. Замолчала, а изображение женщины улыбнулось и заговорило, глядя куда-то в стену над головой девочки. «Здравствуй, дочка!» «Здравствуй!» — радостно закричала девочка. «Мама, я так долго тебя ждала! Где ты? Как тебя найти?» Как и ожидалось, от моей лучшей и единственной ученицы сразу поняла, что это аудиовизуальный ряд. «Прости, что оставила тебя!» — грустно улыбнулась женщина-дракон. «Я надеюсь, что ты поймешь меня». «Я не обижаюсь! Мама, я обязательно найду тебя!» Из моих глаз потекли слезы. «Прости, но если ты это видишь, значит, у нас с Изабеллой все получилось», — мягко сказала женщина. «И меня больше нет в этом мире». «Мама!» — едва слышно пискнула девочка, упав на колени и продолжая цепляться за обелиск. «Когда я во время очередной охоты покинула нашу уютную пещеру, я познала весь ужас, которые принесли с собой проклятые некроманты». Лицо женщины исказило ненависть. «И просто не могла поступить иначе. В их мире для тебя не осталось бы места. К счастью, мне удалось встретить святую Изабеллу. Вместе мы изничтожили толпы этих тварей, но на их место сразу вставали новые. Некромантов было не остановить, и я охотно пошла на самопожертвование, чтобы у тебя была возможность вырасти в мирном, полном жизни мире». Из глаз женщины потекли слезы. «Времени было мало, и все, что я успела сделать, вложить кусочек себя в тебя. Больше всего я жалею только о том, что не успела правильно тебя воспитать. Если ты здесь, значит, у нас все получилось, и, как и было спланировано, ты встретилась со святой этого поколения». Изображение повернулось, Я невольно сделал шаг в сторону, чтобы она смотрела на меня, а не в стену. «Прошу тебя, позаботься о моей дочери. Покажи ей этот мир. Покажи ей разумных, избавь от вложенной мною ненависти. Позволь прожить долгую, достойную, счастливую жизнь. Обещаю». Прекрасно осознавая глупость диалога с записью, прошептал я. «Дочка», — женщина повернулась снова, — «помоги святой. Закончите то, что начали мы с Изабеллой. Очисти этот мир. А после стань его хранителем, и тогда, когда ты завершишь свой путь здесь, твоя душа будет достаточно чиста, чтобы мы с тобой встретились в другом мире». Изображение заребило и начало таять. «Мама! Мама, я обещаю! Я все сделаю! Мы обязательно встретимся, слышишь?» Жалобно плакала девочка, тщетно царапая непоколебимую поверхность темнеющего обелиска. «Мама!» Обессиленно выдохнула она и продолжила тихонько плакать в охватившей помещение темноте.